Спустя названный срок, парочка вернулась в гостиную, где уже никого не было. Пивереллу без слов сел на пустующий диван и, создав пару шариков света, вновь принялся за чтение. «Ты не пойдешь к себе?» – спросила Гринграсс. «Нет, у меня в покоях идет выяснение отношений, семейные разборки, если точнее, вызванный домовик все проверил, Поттеры до сих пор разговаривали, и было не похоже, что они скоро закончат». Ясно, и девочка приземлилась рядом. Через час тишины, которые Мариус провел за чтением, а Дафна просто молчала, ничего не изменилось. Парочке было комфортно в компании друг друга, общаться, учиться и даже просто молчать. Пивереллу не знал причину этого, да и не сильно стремился. Всего лишь проводил свободное время в компании Гринграсс, так как ее присутствие успокаивало и на душе ощущался столь редкий покой. Еще через полчаса на колени приземлилось что-то мягкое. Посмотрев вниз, парень хмыкнул, Гринграсс во второй раз уснула у него на коленях, впрочем, он ничего против не имел. Потому, трансфигурировав плед, Мариус накрыл им третью курсницу и вернулся к книге, немного ослабив действие заклинания, чтобы не мешал спать. Примечание к части. Заранее предупреждаю, глава вышла никакой, так как писать не было ни настроения, ни желания, так что извините, если эта глава вам не понравится. С немецкого, да, Liberacorpus, англ, Liberacorpus, контрзаклинание к заклинанию Levicorpus, изобретено Северусом Снейпом. Levicorpus, англ, Levicorpus, заклинание, подвешивающее человека вниз головой за лодыжку, произносится невербально, ТЕ, про себя, изобретено Северусом Снейпом. Ари и 77 Виллес 77, для вас персональная просьба перестать писать такие длиннющие комментарии. Часть 21. Гостиная Слизерина. 7 утра. Мариус сидел в гостиной и читал книгу. Ночь прошла спокойно и быстро. Чтение простой книги, а не отчетов или писем от совета попечителей, немного приободрило, а в компании с Гринграсс было уютно. Но уже 7 утра, надо вставать, потому, убрав книгу, Мариус стал будить Дафну. «Дафна, проснись, еще немного», – пробормотала та, обхватив Пивереллу за пояс. «Ты проспала зати». Всего одна реплика, и та подрывается с места. Нет ничего хуже, чем опоздание на занятие Снейпа. Стоп, сегодня же вторник, сегодня нет зати, вспомнила третья курсница и перевела на лорда нехороший взгляд. Прости, прости, замахал руками тот в притворном ужасе. Ладно, вздохнула девочка, успокоившись. Нужно проверить, как там Гарри, да и привести себя в порядок, указал на одежду и волосы третьей курсницы, что были помятыми, впрочем, Пивереллу не сильно в этом отставал. «Хорошо, увидимся за завтраком», — сказала Гринграсс и направилась в сторону спален девочек. Сам Пивереллу со вздохом поднялся на ноги и принялся разминать шею и ноги, что затекли за ночь в почти неподвижном состоянии. Потянувшись и окончательно придя в себя, парень направился в сторону выхода из гостиной. Пройдя через портрет, Мариус застал Гарри с матерью, что спали на двух диванах посреди гостиной. Наметанный глаз лорда подметил красные опухшие глаза у обоих Поттеров, и плед, которым была заботливо укрыта миссис Поттер. Немного удивившийся парень принялся будить парочку, что удалось сделать очень быстро. После этого последовал разбор полетов. «Мариус», — позвал парня Гарри, когда его мать ушла. «Что?» — спросил тот. «Можно позволить им жить в Поттерменоре?» «Гарри, Поттерменор — это дом Поттеров. Ты наследник рода Поттер, будущий лорд, и дом принадлежит тебе. Решать, кому там жить, тоже тебе», — ответил Слизерин с небольшим раздражением, после чего, прихватив полотенце, отправился в сторону ванной. «Кстати, забыл спросить, а кто именно?» — спросил парень, как только вернулся из душа и переоделся в новую одежду. «Чарльз с Марией. Мама», — последнее слово третий курсник произнес с небольшой запинкой. «А твой отец?» «Не, называй его моим отцом», — вспылил Поттер, выплевывая каждое слово. «Хочешь ты того или нет, он был, является и будет твоим отцом, как бы сильно ты его ненавидел, потому просто смирись», — ответил Пивереллу с полным безразличием. «Кстати, хотел спросить, почему наследник я, а не Джеймс Поттер, ведь он старший по возрасту в роду?» — спросил Гарри, неожиданно успокоившись. «Твой дед, Флемонт Поттер, лишил своего сына, Джеймса Поттера, статуса наследника за неподобающее наследнику поведение, так как он несколько раз опозорил рот и оскорбил девушку, что должна была стать его супругой, издевался над студентами в школе, в частности над первокурсниками, а под конец без позволения родителей взял в жены твою мать. Женился он, кстати, не по закону магического мира, Потому Лили Эванс воспринимается родом Поттер не как член рода, а скорее как любовница. «Дети же, просто бастарды», — пояснил Пиверелл с задумчивым лицом. «Их можно принять в род», — нахмурился мальчик. «Можно, но требуется согласие наследника», — закатил глаза парень. «Когда сможешь провести ритуал принятия?» Сразу перешел к делу Поттер. «Только летом», — сказал, как отрезал. «Отлично», — обрадовался слизеринец. «Сам Мариус ничего не сказал». Ему нужно было научить Гарри быть самостоятельным, самому принимать решения, и самому нести за них ответственность, а этот случай с возвращением в род матери и младших родственников Поттера был как нельзя. Кстати, Пивереллу было в общем-то все равно, о чем они говорили всю ночь, вмешиваться в это он не собирался, всего лишь проверит Лили, а также проведет ритуал на правах регента, но не более. Далее наследник будет действовать сам, возможно это жестоко, но необходимо. Так как практика – это самый лучший учитель. Познав тяжесть предательства, если оно будет на себе, мальчик раз и навсегда запомнит, что мир жесток, и в нем не выжить, если не быть внимательным. «Иди к себе, скоро начнутся занятия», – сказал Мариус, выйдя из размышлений. «Ага», – ответил Гарри, направляясь к двери. Опекун проводил его взглядом, после чего принялся собираться. Оставшаяся часть года прошла тихо. Учителя заваливали заданиями пятые и седьмые курсы, даже профессор Поттер. В особенности зверствовали МакГонагалл и Снейп. И если первая просто задавала целые футы эссе по абсолютно бесполезным темам, то второй действовал более изощренно, полагаясь на сложность заданий. Мариус же вновь утонул в делах от совета попечителей, так как перед предстоящими сов и жаба работы становилось непомерно много. К тому же, в этот раз пришлось все делать не только от лица Блэков, но и от лица Малфоев. Из-за всего этого лорд опять не высыпался, просиживая рядом с камином в гостиной по 3-4 дня подряд. Учителя с директором поначалу возмутились подобным, но когда Слизерин пригрозил им увольнением, которое он устроит благодаря должности попечителя, то они отстали, хотя их многообещающие взгляды показывали, что на экзаменах будет жарко, а персонально самому лорду очень жарко. Сегодня была середина июня, после сдачи экзаменов и всего прочего прошло 3 с лишним месяца. Начались летние каникулы, Мариус возобновил обучение Снейпа, а Нарцисса с сыном, Нимфодорой, Аделайн и племянницей отправились во Францию, парень их не держал. Компания звала и Мариуса с Гарри и Сириусом, но парни отказались. Первый, потому что был завален делами. На последнем заседании Визингомата было объявлено о проведении турнира 3 волшебников, из-за чего дело опять стало выше крыши, особенно бумаг от Визингомата и проклятого попечительского совета, так как турнир будет проведен в Хогвартсе. Отменять турнир было слишком поздно, подготовка уже давно идет полным ходом, и отменить турнир – это выставить себя на посмешище в глазах других стран. У Гарри начнется обучение анимагии и родовой магии под началом Блэка, Августа, Алексея и Пиверелла. В данный момент Поттер был отправлен к Августу, так как после дуэли с Мариусом, Гарри даже не мог ходить, также гарантированно заработал переломы. На 1 августа у Гарри с его опекуном была назначена встреча, а после будет проведен ритуал. Джеймс Поттер, что услышал об этом, попытался напасть на Пиверелла с криками, что он не позволит своей семье погрязнуть в темной магии, но после того, как дети с Лили были за вхождение в род, а сам Поттер-старший был унижен, то Джеймс отрекся от своей семьи и рода. Никто препятствовать не стал. Сейчас Лили с детьми жили в Поттер-Мэнере и занимались изучением родового кодекса под бдительным оком портретов предков. Также, Мариус начал планомерный поиск будущей партии для Гарри. Конечно, стандартом для заключения брачных контрактов является 16-летие, но никто не запрещает заключить и раньше. Варианты были самые разные, начиная от однокурсниц Гарри и заканчивая девочками в 2 года разницы, кто старше, а кто младше. Об этом никто не знал, только Нарцисса, да и то случайно. Наследнику Малфоев тоже стоит подыскивать невесту. Мальчикам сейчас по 14 лет, значит у Пиверелла есть 2 года в запасе. У самого Мариуса тоже были проблемы, на него насели его собственные предки с требованием приказом заняться численностью рода, а также найти себе супругу. Негоже человеку с таким благородным происхождением ходить в холостяках. К тому же, эти старые хмыри приказали домовикам перенести их портреты в кабинет лорда, и теперь с самого возвращения из школы прессовали своего потомка. Кандидатура Вейлы, Метаморфа и Беллатрисы были отклонены. Первая чистокровная Вейла, а в браке с ней рождение мальчика очень редкое, почти невозможное явление. Вторая подошла бы, но она слаба по меркам Певереллов. Третья почти подходит, но ее заморали темной магией какого-то полукровки. Сегодня было 1 августа, вчера компания неплохо отметила день рождения Гарри. В этом году Поттер решил не устраивать большой праздник. Были приглашены друзья и их родители. На этом празднике Певереллу сделал предложение Гринграсс, на которое та ответила согласием со слезами на глазах, несмотря на воспитание. Об этом кроме виновников никто не знал. Сам Мариус собирался встретиться с лордом Гринграссом через 2 дня. Разумеется, последний не знал о причине встречи, и никто не спешил просвещать его. Но пока что, у лорда было много дел, сегодня будет ритуал введения в род Поттеров для младших Поттеров и их матери. По этому случаю Мариус с Гарри стояли в комнате, где покоился родовой камень рода Поттер. Гарри перед проведением ритуала пролил немного собственной крови на камень, и магия в доме бурлила. К счастью, барьер над особняком работал на ура, и ни капли этой магии не вышло за пределы территории рода. Размышления парня были прерваны шумом открывшейся двери, куда спустя секунду вошли Поттеры, ведомые домовиком. С начала каникул все трое жили здесь и занимались изучением кодекса, потому каждый знал, на что идет, по крайней мере Слизерин на это надеялся. Прежде чем приступить к ритуалу, я еще раз спрошу у вас, осознаете ли вы свой поступок, готовы ли вы к последствиям и изменениям. Знайте, что после ритуала дороги назад не будет. Особенно вы, дети, вы в данный момент считаетесь и являетесь бастардами, и не было еще в истории случая, чтобы принятого в род бастарда повторно изгнали. В случае изгнания, вам будет проще покончить с собой, так как после этого никакие деньги, никакая слава или всемогущий покровитель вас не спасут. Я вас не пугаю, просто излагаю истину. В ответ была тишина, было видно, что каждый глубоко задумался. «Да, готовы», — ответили близнецы в один голос, упрямо посмотрев на Мариуса. Их мать молча кивнула. Мариус в ответ улыбнулся и положил ладонь на родовой камень. Гарри, что стоял рядом, вытащил ритуальный кинжал и порезал ладонь. Далее оружие перекочевало в руки Певерелла, что поманил троицу к камню. Те послушно подошли. «Сначала дети», — сказал Слизерин, — «а близнецы, что все поняли, молча протянули руки, мальчик правую, а девочка левую». Пара взмахов, и на ладонях вскрикнувших детей появились глубокие порезы. Не дав пролиться и капли, парень взял их окровавленные руки и положил на алтарь. Далее поманил Лили, что без колебаний протянула руку. Секунда, и появился глубокий порез. «Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Отвечайте коротко. Гарри же присоединится в конце». В ответ все Поттеры кивнули. Глубокий вдох, прикосновение к родовому камню окровавленной ладонью, и из уст стали вырываться слова, которые, казалось, звучали в огромном зале. «Чарльз, Мари и Лили, готовы ли вы вернуться в благородный род Поттеров?» «Да». «Готовы ли вы верно служить роду, приумножать его богатство, магию, силу и славу?» «Да». «Готовы ли быть верными роду и его законам, следовать кодексу рода и умереть с именем рода на устах?» «Готовы». «В таком случае, я, Мариус Певерелл, по праву лорда-регента рода Поттер, возвращаю в род Чарльза и Мари Поттеров. Также принимаю в род Лили Эванс, которая с сей поры будет носить фамилию Поттер и зваться Лили Поттер, да будет так». После слов Мариуса, всех кроме Гарри окутал красный покров. В этот момент на камень положил руку Гарри и сказал: «Я, Гарри Джеймс Поттер, по праву кровного наследника рода Поттер, разрешаю ввести в род Лили Эванс, а также вернуть Чарльза и Мари Поттеров». Как только тот закончил, покров на остальных сменился белым, а после и вовсе исчез. Троица потеряла сознание, а Мариус тяжело дышал. Ритуал введения в род очень сложный в исполнении. Точнее, нужна сильная воля, ведь во время ритуала родовая магия вливается в них, и сдерживать, тем более держать под контролем, очень сложно. «Джеки», — позвал одного из собственных домовиков Гарри. «Молодой хозяин звал Джеки?» — спросил эльф, появившись перед наследником. «Перенеси их в комнаты», — кивок на Поттеров. «Будет исполнено», после чего домовик вместе с Поттерами исчез. Певерелл уже тем временем отдышался и, придя в себя, отправился в комнату с гобеленом. Дойдя до комнаты, парень осмотрелся. Помещение было небольшим, но высоким, так как древо тянулось вверх. Подойдя к гобелену, парень прикоснулся к древу и приказал показать ветвь Лимонта Поттера. После этого часть древа на гобелене исчезла, и перед ним предстал небольшой круглый портрет Флимонта, что был в черной раме, свидетельствуя о смерти. Поттер самый-самый старший был связан узами брака с Юфимией Поттер. От них тянулась ветвь к портрету Джеймса, что была бесцветной, как у обычного члена рода Поттер. От Поттера старшего тянулась ветвь к Лили Поттер, а уже от этой парочки тянулись три ветви в сторону Гарри, Чарльза и Мари. Портрет Гарри был золотым, доказывая, что он наследник рода, но короны, свидетельствующей о статусе лорда, не было. Та по-прежнему была над портретом Флимонта, показывая его как последнего лорда Поттера. Присмотревшись к портретам младших Поттеров, парень отметил, что ранее грязно-серая рама бастардов сменилась, став бесцветной, как у всех членов рода. Удовлетворенно посмотрев на гобелен, Мариус вернул тому прежний вид и отправился к себе, оставив новых членов рода на наследника и домовиков. На следующий день после проведения ритуала, Мариус привел себя в порядок и отправился на встречу с Марком Гринграссом. Причина была проста – предложить заключить брачный контракт, но Гринграсс об этом не знал. Впрочем, принять гостя у себя не отказал. Сжав в руке портключ, присланный Марком, парень почувствовал, как его начало утягивать в водовороте телепорта. Секундой Пиверелл оказался перед входом в большой особняк рода Гринграсс. Едва лорд сделал шаг в сторону двери, как та открылась, а за ней стоял один из домовиков рода. «Хозяин приказал проводить благородного гостя», — сказал домовик, поклонившись до пола. «Веди», — кивнул Мариус. Эльф с поклоном велел идти за ним и направился внутрь дома. Парень молча последовал за ним, осматриваясь вокруг. Сам особняк и внутри, и снаружи был в белых и темно-синих тонах. Мягкая кожаная мебель, гобелены, портреты — все было сделано красиво, приятным глазу и уютным даже на вид, что свидетельствовало о хорошем вкусе супруги главы рода. Через пару минут ходьбы по коридорам, Слизерин добрался до двустворчатых дверей, которые открыл домовик. Сделав шаг, парень оказался в просторной комнате с большим длинным столом в центре. За столом уже восседали глава рода Маркус, его супруга Анжелика и их дочери Астория и Дафна. Последняя едва заметно улыбнулась парню, когда тот подошел к семье. «Добро пожаловать, лорд Пиверелл», — сказал Гринграсс с добродушным лицом. Сам Маркус был мужчиной 40 лет со светлыми волосами, голубыми глазами, высоким ростом и немного жесткими чертами лица. Человеком он был неплохим, одним из немногих, с кем Мариус часто общался, пока был занят работой родов. «Благодарю, лорд Гринграсс, у вас очень красивый особняк», — ответил парень, пожимая руку мужчины, что вышел из-за стола и подошел к нему. Далее последовало приветствие с женщинами. Анжелика Гринграсс, в отличие от своего супруга, была среднего роста с хрупкой фигуркой. Внешность также была прекрасная и вызывала ощущение, что Анжелика старшая сестра Дафны с Асторией, а не их мать. Это сходство особенно сильно возникало при сравнении с Асторией, что унаследовала темно-русые волосы и глаза глубокого синего цвета, в то время как Дафна пошла в отца со своими светлыми волосами и голубыми глазами. Далее был обед и беседа. Слизерин делился небольшой частью новостей, что происходит в министерстве. В отличие от Малфоев и Блэков, гринграссы не стремились упрочить свое влияние повсюду, потому они сидели только в палате лордов и Визингомате. Также разговор пошел и о турнире трех волшебников, что пройдет в этом году. Тут заинтересовалась и леди Гринграсс, что в это время только слушала разговор двух лордов. «Что известно о турнире?» В голосе проявилось любопытство, оно было заметно и у девочек, впрочем, старшая по привычке все скрывала за маской. «Турнир точно пройдет в этом году в Хогвартсе. Прибудут делегации из французской академии Шармбатон и болгарской школы Дурмстранг, вместе с их директорами Олимпии Максимом и Игорем Каркаровым. Информации пока что мало, всем занимаются глава отдела международного сотрудничества, Бартимиус Крауч, и глава отдела магических игр и спорта, Людовик Бэгмин. Точно известно, что испытаний будет 3 и каждую школу будет представлять только один студент, достигший 17-летнего возраста», рассказал Гринграссам информацию, которую озвучил в попечительском совете Дамблдор. Он, конечно, мог рассказать все, но это вызвало бы подозрения. «Как будут выбирать участников и кто будет судить?» — спросила Дафна с тщательно скрытым интересом. «Судьями будут Крауч с Бэгмином и директора трех школ. Выбирать участников будет какой-то артефакт, более ничего не известно», — пожал плечами Мариус, отпив чая. «Все ясно, а вы примите участие?» — проявил любопытство Марк. «Хотелось бы, но нет. В связи с турниром, у меня, как у регента Малфоев и Блэков, работы в попечительском совете, визингомате и палате лордов прибавилось. Просто не до этого, пожал плечами Певереллу. Смерть Люциуса стала неожиданностью для всех нас, даже жаль юного наследника Малфоев, что лишился отца в столь юном возрасте, покачал головой Гринграсс. Нарцисса вполне неплохо присматривает за сыном, заметил Слизерин. Хорошо, теперь давайте перейдем в мой кабинет, предложил Марк, поднимаясь с места. Не откажусь, и встав с места направился за супругами, пока их дочери по просьбе родителей отправились в свои комнаты. Кабинет Марка был чуть больше его собственного. Также здесь было более светло, из-за окна, что был размером во всю стену. Также здесь был большой рабочий стол из светлого дерева, и еще один поменьше с двумя парами стульев, что примыкал к рабочему. Одна стена была заполнена полками с разного рода бумагами. У другой стены был небольшой диван и какой-то большой цветок. Как только компания вошла в кабинет, Анжелика молча устроилась на диване. Марк же с Мариусом сели за второй стол. «Итак, лорд Певереллу, я вас слушаю», — обратился Гринграсс, став такой же безразличной статуей, как и его старшая дочь. «Я хотел сделать вам предложение заключить брачный контракт между родом Певереллу и родом Гринграсс». От этого аристократа и его супруга вмиг растеряли всю свою отчужденность. «Между?» — спросил Марк, частично вернув себе самообладание. «Дафна и мной», — пожал плечами парень. «Но, мы собирались заключить контракт с родом Флинтов», — пробормотал тот. «Переговоры уже начались», — осведомился Певереллу. «Нет, я должен был встретиться с Джонатаном через неделю. Переговоры планировалось провести пораньше, но глава рода Флинтов неожиданно оказался в Святом Мунга, попав под какое-то неизвестное проклятие», — ответил Гринграсс. «Я слышал об этом», — кивнул лорд, припомнив, как он оправдывался перед старшей Гринграсс, что это не он. «Впрочем, хорошо, я согласен заключить контракт», — сказал Марк, сияя довольной улыбкой. «Этот договор позволит роду Гринграсс возвыситься, да и кто откажется породниться с родом говорящих со смертью?» «Верно, никто, особенно когда глава рода сам предлагает заключить контракт. Какое дело до Флинтов, когда рядом стоят Певереллы? К тому же, если верить рассказам о истории, Маркус Флинт умом не блещет, только навыками в квиддиче». «Рад это слышать, перейдем непосредственно к договору», — ответил Мариус, вытащив из пространственного кармана готовый брачный контракт, который всего лишь надо заполнить и подписать. «Гоблины за небольшую горку золота сделали и такое. Похоже, вы не сомневались в моем ответе», — пробормотал шокированный Гринграсс. Он ожидал, что они сейчас условятся о времени составления контракта. «Дорогая, оповести Дафну», — обратился к своей жене мужчина, так кивнула и удалилась. Сам Гринграсс на пару с Певереллом, подтянув документы, взяв перо с чернилами, стали заполнять основную часть, вроде имен супругов, родов, что будут состоять в родстве и так далее, и когда лорды перешли к условиям контракта, вернулась Анжелика с дочерью за спиной. Те молча вошли и сели на диван, впрочем, было заметно, что девочка жутко нервничала, пусть и скрывала это. «Хорошо, основная часть заполнена, остались условия», — сказал Гринграсс, вытащив еще один пергамент, после чего стал говорить вслух. «Первым пунктом в подобных контрактах является верность супруги. Супруге после рождения первенца разрешается иметь одного любовника», и перевел взгляд на Мариуса, что был немного хмурым. «Меня это не устраивает. Певереллы по своей природе собственники, и в случае измены, смерть будет ждать обоих». От этого мужчина немного побледнел. «Все понятно», — ответил Гринграсс, написав что-то на пергаменте. «Второе — наследование. Первенец наследует титул лорда Певерелла, а второй — титул лорда Гринграсса», — сказал Марк с небольшой опаской. «А если детей будет больше двух?» Тот в ответ удивился, но ответил. «Также возьмут фамилию отца». «Хорошо, меня устраивает», — в ответ собеседник немного приободрился. «Похоже, тяжелых переговоров не предвидится». «Третье, верность супруга», — прочитал Гринграсс, а Мариус в ответ тяжело вздохнул. «Вот с этим есть проблемы», — в ответ Гринграссы напряглись. «Что за проблемы?» — спросил Марк, отложив пергамент. «Певереллы всегда были сильны и многочисленны. Это всегда было так, почти с самого основания рода. И это стало настолько привычным, что подобный закон появился в родовом кодексе. Численность рода всегда должна быть высока, это закон», — рассказал парень, прикрыв глаза. «Высокой — это сколько?» — едва слышно спросил Гринграсс. «Примерно десяток, можно и больше», — ответил Слизерин. «Что?» — этот крик вырвался от всей семьи разом. «К тому же, родовая магия изменила нас таким образом, что мы привлекаем женщины, способные удовлетворить большое их число за раз. Потому, ваша дочь просто не выдержит моего, так сказать, напора, от последнего девушки покраснели, такое они слышали впервые. То есть бастарды, уточнил Марк. Да, кивнул парень, вздохнув. А кто будет наследовать титул лорда? Только дети, рожденные от Дафны в законном браке, а остальные станут главами боковых ветвей, пожал плечами парень. Хорошо, меня устраивает, кивнул Марк, начав что-то писать. Четвертое, приданное. За Дафну прилагается 30 тысяч галеонов, и посмотрел на Мариуса, что был удивлен. Обычно за девушками числится минимум 5, максимум 10 тысяч. Ничего не имею против, ответил Слизерин. Пятое, близость. После чего Дафна опять покраснела. После 16-летия, в ответ мужчина облегченно вздохнул. Шестое, развод, огласил Марк. Брак будет магический, со всеми ритуалами на родовом камне и прочим, потому развода не будет, сказал Мариус спокойным голосом. Седьмое, помолвка. Помолвка будет проведена после того, как Дафне исполнится 16 на родовых камнях родов Пиверелу, Слизерин и Гринграсс. Приемлемо, кивнул Слизерин задумчиво. Это все, огласил Марк, протягивая исписанный пергамент. Хорошо, сказал лорд, взяв он и в руки и став изучать. Изучив контракт, Пиверелл отдал его Гринграссу, который, подозвав своих жену и дочь, вытащил кровавое перо. Далее последовали подписи Мариуса и Дафны, как будущих супругов, Мариуса и Марка, как глав родов, Марка и Анжелики, как родителей, и последние Анжелики, как свидетеля. Как только была поставлена последняя подпись, Гринграсс вытащил быстросохнущие чернила, перстень с печаткой и тяжелую восковую печать. Слизерин вытащил пенал, из которого взял аналогичный набор. Когда восковая печать прикрепилась к пергаменту и была окроплена кровью, брачный контракт засиял, вступая в силу. Заключение брачного контракта прошло почти 3 недели, сегодня было 21 августа, и завтра пройдет чемпионат мира по квиддичу между сборными Ирландии и Болгарии. Значит, придется тащиться на матч по квиддичу. Гарри с Драко и Сириусом были в нетерпении, к тому же, его будущий тесть прислал Мариусу приглашение в министерское ложе. Отказывать будет неприлично, да и вернувшиеся Нарцисса с ним Фадерой и Изабеллой тоже собирались пойти, хотя леди Малфой не сильно горела желанием, но сдалась под напором Беллы. Насчет последней, ее спор с Мариусом по-прежнему был в силе. Дуэль Нимфадора с Сириусом было решено провести после чемпионата, и нехорошая улыбка Блэк наводила на мысль, что зря лорд на это согласился. Вот только отступать уже было поздно. На следующий день, спавшие в обнимку после очередной бурной ночи, Мариус с Аделайн были разбужены в 6 утра, ворвавшимися в их комнату Сириусом и Беллой. Пообещав себе после этого проклятого матча придушить обоих, Пиверелл с Маккуин встали и, приняв душ, отправились в столовую. Квиддичный матч будет вечером, они отправятся туда только в районе 2, так что можно никуда не спешить. В 2 часа дня, компания из Мариуса, Аделайн, Гарри, 2 Малфоев, 3 Блэков и 3 Поттеров появилась в Дартмуре, местность на юго-западе Англии, в графстве Деваншир, где в этом году будет проводиться чемпионат мира по квиддичу. Выйдя из вихря телепорта, компания оказалась в палаточном городке, где было невероятно много народу. «Идемте», — сказал Мариус, двинувшись через толпу. Остальные также последовали за ним. Вскоре Пиверелл достигнул одной из палаток, что отличалось от остальных большим размером, да и магия, вложенная в пространственные заклинания, чувствовалась отчетливо. Перед входом в палатку стоял один из служащих министерства, что не пропускал никого внутрь. Подойдя к тому, парень без слов протянул ему портключ, что прислал Гринграсс вместе с приглашением на чемпионат. Служащий министерства взял протянутый Слизерином портключ и, осмотрев его, чему-то кивнул и молча отодвинулся, пропуская внутрь. Поманив за собой остальных, парень вошел внутрь и невольно присвистнул. Палатка внутри оказалась даже больше, чем он думал, хотя снаружи она выглядела как обычная двухместная палатка. «Устраивайтесь, матч пройдет вечером», — сказал остальным парень, после чего вышел. Вечером, когда солнце зашло за горизонт, а на небе стали появляться первые звезды, Мариус с компанией и присоединившимися к ним гринграссами вошли в министерскую ложу. Внутри уже был сам министр в компании Амбридж, Бэгмина и еще нескольких таких же чистокровных семей. Поздоровавшись с министром, Пиверел усел в кресло и принялся ждать начала матча. Ирландская сборная уже в первые минуты матча применила квиддичные тактики голова ястреба и финт Вронского, в результате чего ирландский охотник трое открыл счет. За следующие 10 минут Ирландия забила еще два гола. Игра ужесточилась, и болгарка Иванова забивает первый гол. После этого Виктор Крам применил против ирландского ловца Идана Линча финт Вронского. Линч не успел выйти из пики и ударился о землю, был объявлен тайм-аут. Линч скоро оправился и вернулся к игре. Вскоре ирландская сборная забила еще 10 голов и уже вела со счетом 130-10. Болгары стали играть откровенно жестко. Их вратарь Загров толкнул локтем загонщицу Маллит, за что болгарская сборная получила наказание – пенальти. Разгневанные вейлы снова заплясали, чем привлекли судью матча. Оправившись от их магии, униженный Хасан Мустафа пытался удалить вейл с поля, чем возмутил болгарских загонщиков. За препирание с судьей Ирландия получила право на второе пенальти. Позже Димитров умышленно толкнул Моран и команду наказывают еще раз. Благодаря серии пенальти счет стал 160-10. После пенальти Ирландия забивает еще один гол. Талисманы команд бушевали, вейлы обрели воинственный облик и стали кидать огненные шары во всех и попали в метлу судьи. Лепреконы строили неприличные жесты болгарским талисманам. Тем временем в небе Куигли швырнул квофл в Виктора Крама и сломал ему нос. В этот момент судья отвлекся на свою горящую метлу и не объявил тайм-аут. Однако Крам и не собирался сдаваться, он бросился за Линчем, увидевшим снитч. Оба ловца резко направились к земле, но Линч снова не смог выйти из пики, ударился о землю и попал под ноги разбушевавшихся вейл, а снитч оказался в руках Крама. В итоге произошел тот редкий случай в квиддиче, когда ловец поймал снитч, получил 150 очков, но по очкам выиграла команда противника. Общий счет матча 160-170 в пользу Ирландии. После окончания матча, компания вернулась в палатку, до сих пор находясь в взбудораженном состоянии после матча. А когда часы пробили полночь, с улицы послышался шум и грохот. Мариус, что все это время не спал, сразу все понял и, разбудив спящих, отдал им портключ, почти приказав отправляться в Мэнор. Сам лорд направился к палатке Грингроссов, но увидев, что те уже проснулись и собираются уходить, облегченно вздохнул и аппарировал сам. Примечание к части. Матч был скопирован с Вики, так что простите. Также, моя работа набрала 1000 лайков, чего я не ожидал. Глава получилась как-то не очень, и за это тоже простите. Эти персонажи Флемонта и Юфимия Поттеры, канонные. Часть 22. Кошмарное нападение неизвестных на чемпионате мира по квиддичу. Ежедневный пророк уже был тут как тут, потому Мариус, что сидел за столом в столовой, просто хмыкнул, читая статью Скитер, что поливало грязью министерство и Фаджа, которые не смогли обеспечить должный уровень защиты, и было чудо, что их не застукали маглы. Хаем, Фаджа поливают грязью, задумчиво пробормотал Мариус, перелистывая страницу, где была колдография горящего палаточного городка и зловещей черной метки Ридгла, что возвышалось над всем этим. «Этого следовало ожидать», — ответил Сириус, что остался сегодня ночевать здесь. «Да, все орехи упадут на него, причем не только от простых обывателей и аристократии, но и от министерств других стран, в частности от Болгарии и Ирландии, чьи сборные были на матче», — подключилась Нарцисса. «А ведь еще этот проклятый турнир», — устало пробормотал Пиверелу, повесив голову. «Ты хочешь участвовать?» — спросила Изабелла с куском салата во рту. «Не разговаривай с едой во рту», — сразу отреагировала Малфой. «Прости, тетя Цисси», — Мариус мог только хмыкнуть, похоже, Беллатриса освоилась. «Кстати», — прервал размышления, звонкий голос девушки. «Что?» — спросил Сириус, поставив чашку кофе на стол. «Готов к поражению, Мариус?» В глазах появился азарт. «Может, сразу сдашься?» — усмехнулась Блэк. «Мечтай», — фыркнул Пиверелу. Через полчаса, когда все позавтракали, компания отправилась в тренировочный зал. Нимфодора была в напряжении, Сириус, наоборот, был спокоен как скала, а все остальные ждали зрелищ. «Достаточно просто обезоружить», — сказал Мариус напоследок, после чего взмахом палочки выпустил сгусток света, что, пролетев 2 секунды, взорвался, оповещая о начале дуэли. Едва дуэль началась, оппоненты еще больше увеличили дистанцию, после чего принялись присматриваться друг к другу. Пара секунд тишины, и из палочки Блэка сорвалась бомбарда, Нимфодора отпрыгнула в сторону, пропуская заклятие, которое взорвалось у нее за спиной. Взмахнув палочкой, Та отправила в ответ комбинацию из Сика, Баубилиуса, Инкарцера и Огненного Шара. Удивленный Блэк стал бегать туда-сюда, уклоняясь от заклинаний, попутно огрызаясь в ответ. Пропустив еще одно заклинание мимо головы, Нимфадора тяжело вздохнула. Ее дуэль с Сириусом длилась почти 10 минут. По мере схватки Блэк привыкал и теперь атаковал без особых трудностей. К тому же, он перешел к боевым заклинаниям, которых, казалось, он знал бесконечно много. Метаморф уже начала выдыхаться, ее щиты были пока слабоваты, из-за гибкости тела метаморфа, они с Изабеллой практиковались в уклонении от заклинаний. Послав заклинание дробления костей в Блэка, бывшая Тонкс стала готовиться к использованию следующего заклинания. Сириус был удивлен. Нимфадора за прошедшее время совершила огромный рывок в боевой магии. Теперь с ней не каждый мракоборец справится. Ее арсенал пополнился новыми заклинаниями, она стала атаковать более уверенно, больше двигаться полагаясь на гибкость и скорость, а также, по примеру Мариуса, стала пользоваться трансфигурацией и левитацией, частенько присылая ему тренировочные манекены, что стояли вдоль одной из стен. Но все же был заметен недостаток опыта, впрочем, это дело поправимое, так как опыт – это дело наживное. Решив закругляться и объявить ничью, Блэк выпустил в сторону застывшей Доры слабое взрывное, но какого же было его удивление, когда метаморф не стала ни уклониться, ни защищаться, а просто застыла, ожидая, когда заклинание долетит до нее. «Дора!» — крикнул Сириус и замахнулся палочкой, собираясь прервать заклинание. Но в этот момент та с тихим хлопком исчезла, а после еще один хлопок послышался со спины. Не успел мужчина даже дернуться, как его затылка коснулась палочка и сознание покинуло его. «Молодец, сестренка!» — крикнула Изабелла, побежав в сторону метаморфа, что тяжело дышала. За ней направилась и остальная компания, включая и шокированного Мариуса. «Блэк, позорище!» — пробормотал Пивереллу, приводя Сириуса в чувство. Пивереллу донеслось до ушей, а после к спине вздрогнувшего парня прижалась Изабелла, надавив своей грудью. «Что?» — прохрипел парень. «Помнишь уговор?» — прошептала та на ушко. «Да», — почти прошептал тот. «Тогда, чтобы через час был у меня в комнате», и девушка отстранилась, отправившись к Нимфадоре. Через названный срок Пивереллу стоял перед комнатой Блэк. Вздохнув, парень постучал по двери. «Входите», — донеслось с той стороны. Открыв дверь, Слизерин оказался в затемненной комнате. На просторной кровати сидела Блэк, скрестив ноги и смотря на Мариуса странным взглядом. «Давай уже, говори свое желание», — сказал парень, остановившись перед девушкой. «Все что угодно», — пробормотала та. «Знаю, ты поможешь нам вспомнить, что такое быть женщиной», — сказала та, вскочив с места и прижавшись к груди Пивереллы. «Нам?» — не понял парень, и лишь через секунду почувствовал, как к его спине прижалась еще кто-то, а до носа донесся слабый аромат меда. Не успел парень ничего сказать, как Белла впилась в его губы, начисто вынося все мысли, а неизвестная стал поглаживать по плечам и снимать мантию. Оторвавшись от губ Изабеллы, Мариус стал покрывать поцелуями ее шею, а та наклонила голову вправо. Ручки девушки уже занялись пуговицами рубашки. Предмет гардероба отлетел в сторону, и груди коснулись две пары женских ручек. Оторвавшись от шеи, Мариус толкнул Блэк на кровати и, обернувшись, встретился с голубыми глазами нарциссы, что уже была обнажена по пояс, оставаясь в черной юбке и нижнем белье. Взяв Малфой за руку, парень потянул ее на себя, впиваясь в губы еще одним поцелуем и не прерывая поцелуя, потянул в сторону кровати, куда уложил женщину и, избавившись от ее белья, стал целовать ее грудь, которая оказалась неожиданно большой. Из уст нарциссы вылетел слабый стон, который был заглушен Беллой, что вцепилась ей в губы. Поиграв с грудью, Пивереллу снял с Малфой юбку вместе с бельем, открывая взору мокрую киску женщины и гладко выбритый лобок. Разведя бедра, Мариус раскрыл губки женщины и стал ласкать ее языком, вызывая громкие стоны, которые глушились Беллой. Сама Изабелла уже избавилась от одежды и белья, оставшись абсолютно голой, и теперь от каждого движения ее объемная грудь колыхалась. Оторвавшись от промежности нарциссы, Пивереллу избавился от брюк и белья, выпуская на волю стоящий колом большой член. Обе Блэк сразу обратили на него внимание и приблизились. Первой стала Белла, что, взяв член за одной рукой, провела язычком вдоль всего ствола, вызывая хриплый стон от парня. Этот звук стал спусковым крючком и, та, лизнув головку, проглотила его целиком. Нарцисса тем временем поднялась на колени, и затянула Мариуса в еще один поцелуй, обняв того за шею. Рука парня легла на тонкую талию Малфой и прижала к горячему телу лорда, а вторая вновь легла на ее промежность, начиная играть со складками, пока большой палец стал давить на налившийся кровью бугорок. Беллатриса же усиленно качала головой вверх и вниз, и рука лорда, что легла на ее голову, дала понять, что разрядка близка. Перестав насаживаться, Блэк стала играть язычком с головкой, а рукой проводить вдоль всего ствола и играть с яичками. Неожиданно, рука на затылке прижала ее к паху, и член стал дергаться, извергая ей в рот семя, которое она стала глотать. Когда извержение закончилось, Белла выпустила по-прежнему твердый член изо рта, после чего повернулась к парочке спиной и, ухватившись за ягодицы, развела их. Мариус, который все понял, приблизился к Изабелле и приставил член к ее киске, которая уже была мокрая, и теперь жидкость стекала по ее бедрам. Медленный толчок вперед, и из уст девушки вырывается протяжный стон удовольствия. Войдя на всю длину, парень стал вытаскивать покрытый соками член обратно, и вновь ввел на всю длину, вызвав еще один стон. И лорд, тихо постанывая, задвигался, входя в лоно девушки, что была безумно горячей и очень узкой, вызывая сладостные стоны. Наклонившись, парень обхватил Беллу за талию и прижал ее спиной к своей груди, начав двигаться вверх и вниз, входя еще глубже. Та стала стонать еще сильней, но все ее стоны-крики были заглушены, когда нарцисса впилась той в губы, пока ручки стали массировать грудь и играть с затвердевшими сосками. Мариус, ухмыльнувшись, обнял Беллу одной рукой за живот, а другой стал играть с ее клитором, отправляя ту за грань под оглушительный стон наслаждения. Ее киска также стала сжиматься сильнее, а парень, не останавливаясь, продолжил входить через сжимающуюся киску Блэк, и с очередным мокрым шлепком бедер вошел до своего предела и стал наполнять семенем матку девушки, которая дошла до еще одного пика и усталая наклонилась вперед, оперевшись о свою сестру, зажатой между двух тел. Сняв Блэк со своего члена, Мариус посмотрел на нарциссу, что смотрела на него затуманенным взглядом. Взяв ту за руки, парень развернул ее спиной к себе и толкнул в спину, заставляя упасть на четвереньки рядом с Изабеллой, что пыталась отдышаться. Проведя рукой по ягодице и бедрам, парень прикоснулся головкой члена к киске женщины и стал вводить его внутрь, а дойдя до предела, не сдержал стона, так как Малфой сжимала его очень сильно, даже сильнее Беллы. Насладившись моментом, Мариус сразу же задвигался в быстром темпе, выбивая из женщины громкие стоны и сопровождая каждый шлепок бедер шлепком по ягодицам. От этого та стала сжимать его еще сильнее. Стоны нарциссы стали громче, когда Белла стала просовывать указательный пальчик в ее попку. Не переставая двигаться внутри Малфой, парень стал целоваться с Беллой. Когда он понял, что очередная разрядка близка, то, оторвавшись от Изабеллы, стал трахать нарциссу сильными и глубокими толчками, буквально выбивая из нее стоны. С очередным толчком парень вошел в Малфой до упора и, не давая той двинуться, кончил. Вслед за ним дошла до пика нарцисса, которая от удовольствия уже закатила глаза, после чего обессиленная упала лицом в подушку. Рядом с ней через пару секунд лег и сам Мариус, на котором сидела Белла и уже играла с его членом. Приподнявшись, Изабелла приставила член к своему лону и резко опустилась, после чего, наклонившись вперед, стала двигать бедрами, сопровождая каждый толчок стоном. Неожиданно, руки парня схватили ее ягодицы, а член стал входить в нее очень глубоко и быстро. Все, что могла Белла, это вцепиться в плечи парня. Очередная порция горячего семени вновь отправила ее за грань, после чего хватка на ее ягодицах ослабла, и она отпустилась рядом с Цисси. Сам Мариус встал рядом с нарциссой, что по-прежнему лежала, и, наклонившись, приподнял ее за ягодицы и приставил член к дырочке ануса. И, не слушая возражения женщины, вошел в попку Малфой. Немного разработав ее дырочку, парень вновь задвигался в бешеном темпе, прижав ее спиной к себе и начав играть с грудями. Каждый толчок в попке женщины сопровождался громким стоном. Голова урожденной Блэк была откинута на плечо парня, который впился в ее шею. Нарцисса не знала, сколько ее брал Мариус, просто в один момент горячий член вошел в нее очень глубоко и еще одна порция горячей спермы, после которого над ней захлопнулась темнота. Выйдя из Малфой, Певерел довольно улыбнулся. Огонь, а не женщины. После чего лег в кровати, прижав к себе усталых Блэк, накрыл их одеялом и закрыл глаза. Часть 23. Сегодня было 29 августа, До начала учебы оставалось всего 2 дня. Мариус по привычке сидел у себя в кабинете и занимался разбором бумаг. Вчера прибыло письмо от совета попечителей с известием, что все готово к проведению турнира. Осталось дождаться прибытия других школ участниц и можно начинать. А вторая новость. Новым преподавателем ЗАТИ станет мракоборец в отставке, Аластер Грюм по прозвищу Грозный Глаз. Вот только лорд в мыслях был далеко отсюда. Он немного сомневался в своем решении, не мешать Краучу подкинуть имя Гарри в кубок огня. Мариус ворвался в кабинет Блэк с громким криком, прервав размышления и вышибив дверь. «Какого черта, Блэк? Я же просил тебя не врываться в мой кабинет», — сказал парень. «Да черт с ним, с кабинетом», — ответил тот, согнувшись пополам и пытаясь отдышаться. «Что случилось?» — насторожился Пиверелу, выйдя из-за стола. «Аделайн», — прохрипел тот, глубоко дыша. «Что с ней?» — схватил Сириуса и начал трясти. «Сам посмотри», вот тут на его лице появилась знакомая усмешка. «Где она?» «В вашей комнате», — ответил мужчина. Отпустив Блэка, Мариус за секунду перенесся в свою комнату. Открыв дверь, он увидел Аделайн, что сидела на кровати. Рядом стоял Август и водил над ней палочкой. Также в комнате была нарцисса с белой нимфодорой. Что случилось? Компания тут же перевела на него внимание. «Просто, полчаса назад ко мне пришла мадам МакКуин и пожаловалась на усталость и спазмы. Я отвел ее в вашу комнату и провел обследование, а мисс Блэк и миссис Малфой уже были здесь», — ответил немец, возвращаясь к работе. «И что узнали?» — насторожился парень, подойдя к Вейле, а та, к его удивлению, обняла его за талию, спрятав лицо. «Она беременна», — ответил Август, вогнав лорда в шок. «И сколько?» — спросил Пиверелу, отойдя от шока. «Почти 3 недели», — огорошил того вновь Фриц, как ни в чем не бывало. «Боже, и столько времени молчала?» — спросил у женщины, ласково погладив по волосам, когда пришел в себя. «Я только сейчас узнала», — тихо ответила та, подняв на парня немного покрасневшие глаза. «Ну, это не удивительно, если вспомнить, чем вы занимались по ночам», — высказалась Белла, а Аделайн сразу же разозлилась. В ее руке начал появляться огонь, а в комнате стало жарковато. «Успокойся», — сказал Пиверелу мягким голосом, присев рядом и сжав руку женщины, игнорируя небольшую боль от ожога. Та сразу же послушалась и сжала его руку в ответ, а огонь исчез. «Оставьте нас», — попросил Мариус, посмотрев на остальных. Те без слов направились к двери. Когда дверь закрылась, парочка осталась наедине. Мариус не знал, как начать разговор, а женщина и вовсе на него не смотрела. Не решившись прервать тишину, парень молча развернул Вейлу лицом к себе и обнял, почувствовав, как его обняли в ответ, а напряжение, что витало в воздухе, сразу исчезло. «Мариус», — прервал тишину тихий голос МакКуин. «Что?» — спросил тот, посмотрев на нее. «Обещаешь?» — вопрос был странным, но парень сразу понял его значение. «Обещаешь не бросать?» — самый обычный вопрос, который тревожил Аделайн больше всего. Это было не от того, что она не могла вырастить ребенка, нет. Просто она не хочет, чтобы ее дитя росло без отца, как у многих других ее родичей. Она просто влюбилась, и не хочет, чтобы парень бросал ее и их ребенка. У ребенка должны быть оба родителя, и отец, и мать. «Обещаю», — ответил Мариус, сильнее прижав ее к себе. Да, он влюбился, и он только сейчас это понял. Он любит Аделайн, он любит нарциссу с Дафне и Нимфодору, и даже Беллу. Каждую, абсолютно одинаково. Мысли парня были прерваны ощущением воды в районе груди, а плечи женщины едва заметно дрожали. «Что случилось?» — спросил Слизерин с неприкрытым беспокойством, что было впервые. «Ничего, просто я рада, что согласилась на предложение Острозуба, а после встретила тебя», — ответила та, улыбаясь сквозь слезы. «Не пугай так больше», — попросил парень, и, не дав той что-то сказать, нежно поцеловал, почувствовав, как ему ответили практически сразу. С известия о беременности Аделайн прошло 2 дня, сегодня было 1 сентября. В данный момент Мариус сидел в большом зале и разговаривал с Дафной. До начала ужина оставалось всего 10 минут. Все профессора за исключением МакГонагалл и профессора Зати были на месте, так же как и студенты, не было лишь первокурсников. С того момента, как лорд сел за стол Слизерина рядом с Дафной, он чувствовал, как на нем и на его невесте собрались взгляды всех присутствующих, особенно от девушек. И лорд знал причину этого. После заключения контракта, Мариус с Марком дали интервью в «Пророке», которое взяла Рита Скитер. На следующий день страна взорвалась от новости, что самый завидный жених страны, нашел себе невесту. И теперь студенты, особенно старшекурсницы, прожигали его и Дафну разного рода взглядами. Распределение прошло как обычно, и директор привлек к себе внимание, после чего продолжил. «Прошу внимания, я должен сообщить вам радостную весть. Все школьные матчи по квиддичу в этом году будут отменены». От этого все студенты застыли в шоке. Секунда, и весь зал стал громко возмущаться. А Дамблдор, не обращая внимания, продолжил. «Так как в этом году наша школа избрана местом действия легендарного события, турнира трех волшебников, от этого студенты опять застыли в шоке, а Мариус должен был похлопать Дамблдору и признать, что тот был умелым оратором и знал, как и что говорить, чтобы привлечь к себе внимание. Для тех, кто не знает, рассказываю. Турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства – Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью разных национальностей. И так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить, это Мариус уже слышал. Другие школы-участницы прибудут через месяц с окончательными списками своих учеников, потому ведите себя достойно, чтобы произвести на наших гостей впечатление, после чего привычным взмахом руки призвал еду из кухни. Названный месяц прошел быстро, школа бурлила, турнир, маги из других стран и новый учитель Зати, что вызывал гнев и страх у большей части факультета Слизерин. Грюм в этот раз пришел так же, как и в прошлый, молча под раскатами грома, дошел до директора, обменялся рукопожатиями и сел за стол рядом с наследником принцев, что вернулся на свою прежнюю должность преподавателя зелий. Сам Мариус был как будто в тумане. Он работал, учился, общался с Аделаем через большие сквозные зеркала, что он зачаровал. Одно он оставил у себя в комнате в Пиверелл Мэннере, а другое уменьшил и принес с собой, и теперь оно находилось в его покоях. Также, незаметно следил за Краучем-младшим, особенно на его уроках. Предположения парня были верны, перед ним и правда был сын Бартимиуса. На это наводил мощнейший окклюминационный барьер и фляжка, из которой пил профессор регулярно, каждый час. Также он провел урок с непростительными заклятиями у всех курсов. Флэшбэк. Войдя в кабинет Зати, Мариус хмыкнул, весь кабинет был заставлен непонятными приборами и банками с разного рода содержимым. Также здесь было немного прохладно и темно. Парень заходил последним, все студенты уже расселись по партам и ждали преподавателя, который был за дверью. Студентов, собравшихся изучать Зати на уровне жаба, было мало, а после того, как стала известна личность профессора, стало еще меньше. Помимо Мариуса здесь было еще 19 студентов, слизеринцев же и вовсе можно было пересчитать по пальцам одной руки. Аластар Грюм, экс-мракоборец и ваш новый учитель по защите от темных искусств, сказал Грюм, написав на доске свое имя. В классе была сплошная тишина, все следили за магом, не смея оторвать взгляд. Профессор Снейп написал мне о вашем классе, и похоже, вы в прошлом году основательно подтянулись в противодействии разного рода магическим существам, вроде Бобгартов, Гринделау или оборотней. Но вы отстали в плане заклятий, ведь темные искусства – это не только опасные существа, и я здесь, чтобы подтянуть вас в этом, сказал тот, двигаясь по классу и клацая своим протезом. Несколько раз тот проходил рядом с Мариусом, но лорд даже головы не повернул. Наша первая тема – это три заклинания, что имеют настолько чудовищный эффект, что запрещены почти во всем мире. Итак, кто может назвать мне, как называются эти заклинания, и назвать каждое по отдельности? И не обратив внимания на поднятые руки, посмотрел на Пиверелла, чуть ли не в упор. «Мне говорить?» – спросил парень, когда заметил взгляд профессора. «Говорите», – сказал тот, став перед своим столом. «Непростительные заклятия, профессор», – начал лорд. «Верно, почему их так назвали?» – спросил тот, подойдя к доске, и став писать слово «непростительные». «Потому что они непростительны, использовать любой из них, это все равно что, получить путевку в один конец до Азкабана», – пожал плечами парень. «Верно, верно, назовите заклятие», – сказал лже-Грюм. «Круциатус», – ответил Слизерин. «О, да, вам должно быть много о нем известно, мерзкое заклинание, чьи создатели были больными на всю голову», – и подошел к своему столу, став что-то искать. «Последите за языком, профессор, создатели заклинания Круциатус, это мои предки». От этого все, включая Грюма, с шоком посмотрели на парня. Впрочем, мужчина отошел быстро и вытащил маленькую банку с тремя паучками. Далее профессор открыл емкость, вытащил одного и, положив на стол, указал на него палочкой и сказал: «Круция». Паук сразу задергался и, упав, стал корчиться по столу, но ничего не было слышно или понятно, потому профессор прекратил действие заклинания. «Надо бы побольше для наглядности», — пробормотал тот и, взмахнув палочкой, сказал: «Ингоргию». И без того немалых размеров паук стал еще больше, немного уступая жабе Долгопупса, после чего вновь наложил Круциатус. Эффект стал заметен сразу, паук задергался, перевернулся на спину, прижал ноги к брюху и едва слышно запищал. Весь класс, кроме Мариуса, что уже видел и даже испытывал на себе, был бледным от ужаса. Продержав заклинание еще пару секунд, Грюм отвел палочку, а паук расслабился, после чего, уменьшив до прежних размеров, вернул в банку. «Боль, невероятная боль, вам не нужно абсолютно ничего, чтобы причинить боль, способную свести с ума, если вы будете способны применить заклятие Круциатус. Для ее использования недостаточно знать движение палочки, название или же быть сильным магом, вам нужно желать причинить боль и страдания». В темные дни это заклятие было очень популярным, и многие темные маги превращались в форменных садистов, которым приносило удовольствие страдания других. «Продолжим, лорд Пивереллу, назовите следующее заклинание», — сказал Грюм, вернув внимание на лорда. «Империус, верно?» — уточнил. «Верно, верно, очень коварное заклинание, что доставило в свое время министерству очень много неприятностей. Почему, вы узнаете сейчас», и вытащил еще одного паучка и, положив на свой стол, произнес: «Империя». Паук сразу застыл на месте, и Грюм стал отдавать тому приказы, которые сразу же выполнялись. «Полный контроль», — сказал Аластер тихим голосом, убрав паучка обратно в банку. «Я могу приказать ему все что угодно, и он это без колебаний сделает. То же самое произойдет и с вами. Наложи я на вас заклятие Империус», — сказал профессор в гробовой тишине. «Дальше», — повысил голос тот, заставив всех вздрогнуть. «Авада Кедавра», — ответил Мариус, прикрыв глаза, пока Грюм вытащил третьего паука и вновь увеличил до размеров жабы. После ответа лорда мужчина вновь указал палочкой на паука, а весь класс напрягся в ожидании чего-то ужасного. «Авада Кедавра», — гаркнул профессор, и грянула изумрудно-зеленая вспышка, на мгновение ослепив всех. Когда видимость вернулась, было видно, что паук упал на спину, и каждому было ясно, что тот мертв. Заклятие смерти, убивающее проклятие, невозможно отразить, ничем не защититься. Просто один луч, и нет человека, никто не выживает. За всю историю магического мира известен всего один человек, который выжил после этого заклятия, и он учится в этой школе, — сказал Грюм, осмотрев кабинет, и Мариус был уверен, что часть студентов вместе с профессором смотрит прямо на него, так как он был опекуном этого выжившего. «Авада Кедавра, Круциатус и Империус, эти три заклятия известны как непростительные или преступные заклинания, использовать любое из них — это гарантированный пожизненный срок в Азкабане. Моя задача — не научить вас использовать их. Тогда, зачем я вам их показываю? Чтобы вы знали, с чем имеете дело и как с этим бороться. Хорошенько запомните, защиты от Авады Кедавра и Круциатуса не существует. Если вы попали под них, то вас уже ничто не спасет, а вот Империус, да, с ним можно бороться и подавить, но из сотни магов на это способны лишь какие-то единицы. Урок окончен, можете идти на следующее занятие. Задание: приготовить доклад об этих заклинаниях, также 30 баллов Слизерину. И в этот момент прозвучал звонок, оповещая об окончании урока. Йентов Флэшбацк. Завтра должны были прибыть студенты Шармбатона и Дурмстранга, и школа находилась в нетерпении. Было сказано, что те прибудут вечером, и вся школа должна будет встретить их у главных ворот. На следующий день все студенты, профессора и директор стояли перед воротами Хогвартса. На улице был лютый холод, потому Пивереллу наложил согревающие чары на весь факультет, получив в ответ горячие благодарности, особенно от первокурсников, которые подобным не владели. Ожидание длилось уже 15 минут, и вдруг кто-то из студентов воскликнул: «Смотрите, вон там!» Все посмотрели наверх, откуда приближалась очень больших размеров карета, запряженная большими крылатыми лошадями, которых Мариус определил как абраксанских крылатых коней, что способны переносить большие объемы груза. Покружившись над местом посадки, карета приземлилась и, проехав десяток метров, остановилась, точно перед ожидающими студентами. Едва карета остановилась, открылась дверца и оттуда выскочил какой-то паренек, который придержал дверцу. Оттуда появилась женская нога в высоком сапоге неизвестного размера. Далее вышла и сама обладательница этой ноги, которая оказалась женщина приятной внешности с короткими волосами, очень высоким ростом, который превосходил и Дамблдора с Хагридом. За ней появились и ее студенты, одни девушки-француженки, которые привлекли к себе внимание всех парней. Тем временем директора поздоровались и стали обмениваться любезностями. Мариус же, закатив глаза, молча накинул на замерзших француженок согревающие чары, получив в ответ благодарные и заинтересованные взгляды. Сам парень почувствовал, как рука Дафны сжала его собственную чуть сильнее. «Каркаров еще не прибыл», — осведомилась Олимпия, осматривая студентов Хогвартса. «Еще нет». В этот момент прозвучал громкий всплеск воды, и в центре Черного озера появился трехмачтовый галеон. Корабль приплыл к берегу и спустили трап, по которому стали переходить люди. Через 10 минут к воротам школы подошла группа студентов, одетых в меховые шубы, имеющие при себе посохи. Также среди них выделялся мужчина с козлиной бородкой и одетый в более дорогие меха. «Альбус!» — воскликнул мужчина и обнялся с Дамблдором и поцеловал ухоженную ручку мадам Максим. «Пройдемте в замок», — позвал всех Дамблдор, который указал в сторону ворот, что сразу открылись. «Прошу внимания», — разнесся голос Дамблдора, когда все гости и студенты расселись по столам. Девушки из Шармбатона сели за стол к Активрону, а парни Дурмстранга присоединились к слизеринцам. В данный момент Филч внес в большой зал странную конструкцию, напоминавшую 4 куба разных размеров, выстроенных в пирамиду от большого к маленькому. «Вечная слава, вот что ждет того, кто победит в турнире трех волшебников», и медленно провел палочкой по конструкции, и та будто бы растаяла, являя взору пьедестал и кубок, на котором зажегся красивый голубой огонь. «Это кубок огня, те, кто захотят принять участие в турнире трех волшебников, должны будут написать на куске пергамента свое имя и название своей школы. Не позднее завтрашнего вечера, отнеситесь к этому серьезно». Объяснить правила турнира должен был глава отдела магического сотрудничества, Бартимиус Крауч, но поскольку его нет, то это согласился сделать член попечительского совета, лорд Мариус Пиверелл, и приглашающий махнул рукой. Сам лорд ничего не сказал, просто вышел из-за стола, направившись в сторону директора.